оказался один из тех с буквой «П» на мундире, который только что записывал в свои блокноты его рассказ о Лайонеле Невилле. «Еще два слова, док», — сказал он, вытаскивая из машины дождевик. «Мне некогда», — устало вздохнул Устименко. «Здесь неподалеку есть отличный бар». «Все это ни к чему», — сказал Володя, — «и вы сами это отлично понимаете. Вы все думаете и рассуждаете, как этот Торпентоу». Лошадиное зубастое лицо журналиста было мокро от дождя. «Это вы хватили», — сказал он, — «это, пожалуй, слишком круто. В нынешней войне мы делаем одно и то же дело. В нашем военном уставе есть положение, которое вам следует запомнить», — сказал Устименко, — «иначе вы ничего не поймете. Я постараюсь перевести его вам на память». И, помедлив, он произнес: «Упрека заслуживает не тот, кто в стремлении уничтожить врага не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в бездействии и не использовал в нужный момент всех сил и средств для достижения победы». Журналист молчал. «Вам понятно?» «Это слишком политика. Это относится ко всему», — силой и злобой произнес Устименко. «Если вам угодно, к истории смерти Лайонела Невилла тоже. Разберитесь во всем этом и подумайте на досуге, если вам это позволит Торпентоу». И, обойдя журналиста, словно он был столбом, Устименко вошел в порт. А когда он вернулся на пароход, его так трясло, что тетя Поля поднесла ему в буфетный стопку водки, чтобы он успокоился. «А нас, между тем, не собираются грузить», — сказал Володя Петраковский, заглянув в буфетную. «Знаете, что они считают? Они считают, что нам надо отдохнуть после рейса. Никто так не обеспокоен состоянием нашей нервной системы, как союзнички. Сумасшедшие доброты люди». «Чтоб им повылазило», — сказал тетя Поля. «Уже белые головки, совсем почти ничего не осталось. С утра делают нам визиты, и не то чтобы сандвичи с икрой, а из банки хватают ложками». «А вы не давайте», — посоветовал Петраковский. «Вы сами тут сандвичи делаете, муцупусеньки. С нашим капитаном не дашь». К следующему вечеру цинковый гроб погрузили на Каталину, чтобы переправить тело в тот самый склеп, о котором рассказывал Невилл. В кают-компании Пушкина английские офицеры из конвоя пили водку и закусывали икрой. Старший офицер сказал речь о беспримерном мужестве Красной Советской Союзнической Армии и флота. Капитан Амираджиби сидел с полузакрытыми глазами. Пепельно-бронзовое лицо его казалось мертвым, только одно веко дергалось. «Смерть немецким оккупантам», — сказал он по-английски и поднял рюмку. Именно в эту секунду Петраковский ввел в кают-компанию леди Невилл. Глазами она сразу нашла Володю. Она была одна, эта старуха, и с ее прорезиненного плаща стекал дождь. Ее мокрое лицо было еще белее вчерашнего. «Я не знаю», — сказала она, растерянно оглядывая вставших перед ней офицеров. «Я не знаю, я шла сюда». Она даже попыталась улыбнуться, и в этой улыбке вдруг мелькнул Лью. Тоже гордое и страдальческое выражение. «Немного виски, леди, и вы согреете», — сказала Мираджиби. «Вы просто устали и продрогли». Володя подошел ближе к ней, и она быстро взглянула на него. «Да», — произнесла она своим ломким, растерянным голосом, — «я вчера не поблагодарила доктора. Я не поняла вчера, но потом ночью я поняла. Это был Лью. Конечно, это был мой мальчик Лью. Он никогда не лгал». И, словно что-то потеряв, она стала шарить по карманам своего плаща. «Лекарства?» — спросил Володя. «Нет», — болезненно поморщившись, ответила она. «Нет, не лекарства». И, развернув листок мокрой бумаги, достала фотографию и протянула ее Володе. Фотография тоже была мокрая и очень блестела. И, наверное, от того, что на лицо юного Лайонела упала капля влаги, оно казалось совсем живым, и винт самолета за его плечами тоже казался настоящим. Они как бы были в дожде, мальчик и самолет, и оба ждали, когда очистится небо. «Вот», — сказала леди Невилл, и крепко согнула пальцы Володи на фотографии сына, как бы давая ему этим понять, что карточка его.